Глава 12. Беда состояла в том, что мне все это было не по душе. В доме снова царился порядок, целиком моя заслуга. В кабинете пыли как не бывало, кругом прибрано. Вульф восседал за письменным столом в собственном кресле, сделанном на заказ. Перед ним опять красовалась бутылка пива. Из кухни доносились еле слышные звуки, там чудодействовал Фриц. Я сумел сделать все это менее чем за двое суток, но все равно мне было не по себе. Во-первых, из-за Энн Эймори. Я отправился к ней, чтобы заставить Вульфа вызволить ее из беды. А случилось так, что я сам вызволил ее из беды. Причем навсегда. Больше она никогда не окажется в беде. Во-вторых, из-за Лили Роуэн. Не пытаясь анализировать свои чувства к ней, я тем не менее понимал, что ничего привлекательного в том, что я помогаю отправить ее в тюрьму, а летом, на рассвете, пройдя по коридору сесть на стул, с которого еще кто не вставал, у меня не было. С другой стороны, если она на самом деле спятила или еще по какой-то причине, о которой я и понятия не имею, затянула шарф на шею Энн, не могу утверждать, что не хочу, чтобы так случилось. Пусть случится то, чему суждено случиться. Словом, тот факт, что наш офис снова был готов к действиям, ничуть не приводил меня в восторг. Я думал, что Вольф побеседует с каждым из них наедине, но он не стал этого делать. Я сидел за своим столом с блокнотом в руках. Рой Дуглас справа от меня лицом к Вульфу, а Лили в красном кресле у противоположного конца письменного стола Вульфа. Дверь в соседнюю комнату была открыта, и за ней, невидимыми для нас, расположились Крэмер и Стеббинс. Лили и Рой не ведали об их присутствии. Меня раздражало еще и выражение лица у Лили и то, как она себя ведет, как разговаривает с Вульфом и как со мной. Уголок ее губ чуть приподнялся, но настолько неприятно, что я бы за целый год не догадался, что она готова играть против четырех пик, имея на руках шестерку треф. Выглядела она настолько уверенной, что приходилось заранее тушеваться. Даже зная об этом, всегда надо держать ухо востро, дабы не осрамиться. Вульф был раздражен. Я его таким еще ни разу не видел. Но я его понимал. Это была война нервов с Лили, которая была вынуждена сидеть и слушать его расспросы. Он узнал у Роя про голубятню, про голубей, где и когда он впервые познакомился с мисс Литц и ее матерью, с миссис Чак, Энн и Леоном Фьюри. Как часто он бывал в квартире, где жила Энн со своей бабушкой. Давно ли он живет в доме номер 316 по Барнум-стрит, где он жил до того, хорошо ли он знает Лили Роуэн и прочее. По мере того, как тянулось время, он поглядывал в мою записную книжку, заполненную бесполезными фактами. Ни Леон, ни Рой не платили за квартиру. Рой был на крыше, занимаясь своими голубями, в тот день, когда умерла старая миссис Литц, и узнал об этом от Леона, спустившись с наступлением темноты вниз. Содержание голубятни обходилось $1004 в год, включая покупку новых голубей. Почти половину этой суммы составляли призовые деньги, а вторую половину ему давала миссис Литц после смерти матери. Миссис Литц угрожала ликвидировать голубятню, признался Рой, но она всегда грозила всем, включая собственную дочь, поэтому никто не принимал ее угрозы действительно всерьез. Рой не был знаком с Лили Роуэн. Он слышал о ней от Энн, вот и все. Он не помнил, чтобы Энн говорила о ней что-нибудь особенное. «Нет», — сказал он, — «Энн не поведала ему о беде, в которую попала. Не о том, кто или что грозило ей. Но по ее поведению было заметно, что она чем-то обеспокоена. Мой приход за Энн с намерением повести ее к Лили Роуэн в понедельник и мой приход к нему на следующий день вызвали у него любопытство. А поскольку они с Энн были помолвлены, ему представлялось, что он имеет право знать, что происходит. Только этим и объясняется его приход к нам. Он и понятия не имел, что Энн грозила опасность, и уж разумеется, смертельная опасность, раз кто-то хотел ее убить и не представлял себе, кто это сделал и почему. Это не мог быть кто-то из обитателей дома номер 316 по Барнум-стрит, он был уверен, потому что всем им, даже Леона Фьюри, который относился ко всему с известной долей цинизма, она очень и очень нравилась. 5:20 Лили Роуэн сказала. «Говорите потише, Рой, а лучше вообще шепотом, не то вы его разбудите». Я был склонен согласиться с ней. Вульф сидел, откинувшись на спинку кресла, сложив руки и закрыв глаза, и у меня было подозрение, что он дремлет. Он выпил 2 бутылки пива после того, как в течение месяца воздерживался от любимого напитка. И сидел в единственном на свете удобном ему кресле. И его идиотская затея выходить на улицу и заниматься быстрой ходьбой 2 раза в день осталась лишь отвратительным воспоминанием. Но он глубоко вздохнул и приоткрыл глаза, глядя на Лили. «Сейчас не время для шуток, мисс Роуэн», – пробормотал он. «Особенно для вас. Вы подозреваетесь в убийстве, так что веселиться вам нечему». «Ха!» – отозвалась она. Она не засмеялась, просто произнесла «Ха!». Вульф покачал головой. «Уверяю вас, мадам, что сейчас не время для «ха». Полиция подозревает вас. Они будут вам досаждать и докучать. Будут копаться в вашем прошлом. Делать они будут плохо. С полным равнодушием. Отчего вам предстоит еще больше раздражаться. Будут копать как можно глубже, ибо знают, что отец мисс Эймори когда-то работал на вашего отца. И сделают вывод, а может уже сделали, что причина убийства мисс Эймори хранится где-то в давнишнем знакомстве». Вульф на секунду оторвался от спинки кресла, но тотчас же занял опять прежнее удобное положение. «Это будет крайне неприятно. Поэтому я предлагаю, чтобы мы прояснили то, что возможно именно сейчас».